Глава шестая. «Смею утверждать, — снова заговорил сэр Чарльз, — многие из вас наверняка уже сделали свое заключение о личности убийцы. Наше дело с такой поразительной очевидностью вызывает в памяти одно из классических дел об убийстве, что параллель эта не может остаться незамеченной. Я, конечно, имею в виду дело Мари Лафарж». Проронил Роджер удивленно. Что до него, то никакого сходства он не заметил. Он смущенно поерзал в кресле. Как же он не подумал? Параллель очевидна. «В том деле, — продолжал сэр Чарльз, — мы имели жену, которой было предъявлено обвинение в том, что она послала своему мужу некий отравленный предмет. Было ли это пирожное или коробка конфет, значения не имеет. Возможно, не стоит столь, но ведь никто, у кого есть голова на плечах, до сих пор не верит, что виновна была Мари Лафарж. С необычной для нее горячностью перебила его Алисия Демерс. Было же доказано, что пирожное послал прораб, или кто там еще, его звали Деннис, если не ошибаюсь. У него были более веские мотивы для убийства, чем у Мари Лафарж». Сэр Чарльз бросил на нее суровый взгляд. «Мне кажется, я сказал, было предъявлено обвинение. Я имел в виду только факт и вовсе не собирался высказывать свое мнение по существу этого дела». «Простите», — произнесла Алисия Демерс без тени смущения. «Я всего лишь заметил сходство, не более. А теперь вернемся к нашему спору и начнем с того места, на котором остановились. Вспомним вопрос, который был мне задан». Сэр Чарльз не пожелал переходить на личность. «Вопрос относительно того, что леди Пенфезер могла иметь сообщницей человека верного, готового принять часть вины на себя. У меня такая мысль тоже возникла, но я отмел это сомнение. Все было задумано и выполнено ею одной». Он умолк, ожидая вопросов. «Как же это могло случиться, сэр Чарльз?» — решил помочь ему Роджер. «Она все это время находилась на юге Франции. Это установлено полицией. У нее неоспоримое алиби». Сэр Чарльз одарил его лучезарной улыбкой. «У нее было неоспоримое алиби, но я его разрушил. Вот что случилось на самом деле. За 3 дня до того, как был отправлен пакет, леди Пенфезер для виду уехала в Авиньон. В конце недели она вернулась в Ментону. В регистрационной книге отеля в Авиньоне есть ее подпись. Счет ею оплачен, тут все в порядке, но вот что странно. Установлено, что она не взяла с собой в Авиньон служанку, в высшей степени привлекательную молодую женщину с хорошими манерами, потому что счет оплачен за проживание одного человека. Но служанки не было и в Ментоне. Что она в воздухе растворилась? Негодуя, обратился сэр Чарльз к присутствующим. «Ну и ну!» — отозвался мистер Читтервик, слушавший сэра Чарльза с огромным вниманием. «Сообразительная дама!» «Весьма сообразительная!» — с готовностью согласился сэр Чарльз, безусловно считавший, что столь порочная дама не может не быть сообразительной. «Служанка играла в отеле роль своей госпожи. А госпожа в это время вернулась в Англию. Мне удалось это точно установить. Мой агент, получив от меня телеграмму с инструкциями, показал хозяину отеля в Авиньоне фотографию леди Пенфезер и спросил, жила ли у него в отеле эта дама. Хозяин заверил, что нет, эта дама никогда в его отеле не останавливалась. Тогда мой агент показал фотографию служанки. Ему удалось ее сфотографировать без ее ведома. Хозяин тут же ее узнал и сказал, что это леди Пенфезер. Еще одна моя догадка с большой точностью подтвердилась. Сэр Чарльз удовлетворенно откинулся в кресле и широким жестом смахнул с носа пенсне, исполненной гордости от сознания собственной проницательности. «Так что у леди Пенфезер все же была сообщница», — проговорил мистер Брэдли, изображая взрослого, обсуждающего сказку «Три медвежонка» с четырехлетним ребенком. «Но не причастная к самому умыслу», — отрезал сэр Чарльз. Мой агент деликатно осведомился у служанки и выяснил, что ее госпожа должна была по срочному делу выехать в Англию. Но первые полгода она уже прожила в Англии, и если бы стало известно, что она хоть ненадолго туда возвращалась, ей бы пришлось платить налог за вторую половину года, а это составило бы приличную сумму. Она сообразила, как ей избежать лишних денежных расходов, а служанке пообещала щедрое вознаграждение. Предложение, разумеется, было принято. Очень сообразительная дама! Он с улыбкой окинул взглядом членов клуба, ожидая их одобрения. — Какая же вы умница, сэр Чарльз! — промурлыкала Алисия Демерс, чтобы поддержать его. — К сожалению, у меня нет точных данных, что леди Пенфезер действительно побывала в нашей стране, — сказал сэр Чарльз. И с точки зрения следствия дело не может быть закончено без оных. Однако их может восполнить полиция. В остальном я заявляю, что дело мною закрыто. Мне чрезвычайно неприятно утверждать это, но выбора у меня нет. Леди Пенфезер — убийца миссис Бендикс. Сэр Чарльз умолк, и воцарилась тишина. Все погрузились в глубокую задумчивость. Вопросов была тьма, но никто не решался задать их первым. Роджер, не мигая, уставился перед собой, будто провожая тоскливым взглядом уходящую от него добычу. Сомневаться в том, что сэр Чарльз раскрыл преступление, не приходилось. Мистер Эмбрус Читтервик, наконец, отважился нарушить тишину. — Мы поздравляем вас, сэр Чарльз. Вы нашли блестящее решение, просто поразительное. Меня смущает только мотив. Ради чего леди Пенфезер должна желать смерти своему мужу, если она с ним разводится? Или она, быть может, боится, что ее ходатайство о расторжении брака не будет удовлетворено? — Совсем напротив, — ласково произнес сэр Чарльз. — Именно то обстоятельство, что ей известно, что ходатайство будет удовлетворено, и заставило ее желать его смерти. — Я не понимаю. Сконфуженно заикаясь, проговорил мистер Читтервик. Сэр Чарльз помолчал, наслаждаясь общим замешательством, и затем милостиво позволил себе снять напряжение. Как опытный оратор, он прекрасно чувствовал аудиторию. В самом начале я заметил, что располагал некоторыми сведениями, которые помогли мне прийти к заключению по этому делу. Теперь я хотел бы этими сведениями поделиться с вами. До вас дошли слухи о помолвке сэра Юстаса с моей дочерью. Я не нарушу тайну, если скажу, что несколько недель тому назад сэр Юстас пришел ко мне и официально попросил моего разрешения на их помолвку после того, как его брак будет расторгнут. Нет нужды излагать вам все подробности, о которых шла речь во время нашей беседы. К делу имеет отношение лишь то, что сэр Юстас категорически заявил, что его жена крайне противилась их разводу и согласилась на него только тогда, когда сэр Юстас написал завещание, по которому все имущество сэра Юстаса после его смерти переходило ей, включая поместье в Уорчестершире. Леди Пенфезер сама имеет небольшой годовой доход, но сэр Юстас, не желая ущемлять ее имущественных прав как бывшей жены, пошел на это. Однако поместье заложено, и то, что он получает за аренду, почти полностью пожирают проценты по закладной. С учетом прочих расходов, ей досталось бы, в общем-то, не так уж много. Следует учесть, что при заключении брачного соглашения с леди Пенфезер жизнь сэра Юстаса была застрахована на приличную сумму, причем в страховом полисе был оговорен и заклад имения. Со смертью сэра Юстаса закладная аннулируется. И посему сэру Юстасу почти нечего было предложить моей дочери, как он сам откровенно признался. Не только я, но и вы, — продолжал свои рассуждения сэр Чарльз, — не можете не отметить во всем этом весьма важное обстоятельство. По завещанию после смерти мужа леди Пенфезер, которую нельзя отнести к людям состоятельным, могла бы стать довольно богатой. Но тут вдруг до нее доходят слухи о возможности нового брака сэра Юстаса по завершении бракоразводного процесса. И вполне вероятно, что завещание будет изменено в пользу новой жены, не так ли? О характере леди Пенфезер достаточно хорошо свидетельствует то обстоятельство, что она пошла на соглашение дать развод только после того, как вынудила сэра Юстаса подписать завещание в свою пользу. Очевидно, мы имеем дело с хищницей, жадной до денег. Для таких убийство — логичный шаг, на который их толкает жажда денег. А в данном случае ей оставалось только убийство. На него была вся надежда. Я не думаю, — заключил сэр Чарльз, — что мне следует развивать эту мысль дальше. Снова пенсне взвелось в воздух. — Необычайно убедительно, — вздохнул Роджер. — И вы собираетесь доложить свою версию полиции, сэр Чарльз? — Я полагаю, что, не совершив этого, я выкажу тем самым непростительное небрежение своим гражданским долгом. Сэр Чарльз был высокопарен. Он был явно доволен собою и не мог этого скрыть. Судя по всему, мистер Брэдли отнюдь не разделял самодовольство сэра Чарльза. Куда же в вашей версии делись шоколадки? По-вашему, она их здесь изготовила или привезла с собой? «Разве это так существенно?» — отмахнулся сэр Чарльз. «Я бы счел существенным увязать ее действия, по крайней мере, с ядом». «С нитробензолом можно увязать ее действия с покупкой шоколадных конфет. Это для нее сложности не представлял. И то, что в качестве яда она выбрала нитробензол, можно отнести к ее уже установленной сообразительности. Понятно. Мистер Брэдли разгладил усики и вызывающе взглянул на сэра Чарльза. Но если хорошенько подумать, то вы вовсе не доказали виновность леди Пенфезер в этом деле. Вы доказали только вероятность мотива и возможность преступления. У мистера Брэдли неожиданно оказалась союзница, которая приняла его сторону. «Именно так!» — воскликнула миссис Филдер Флеминг. «Как раз это я и хотела сказать. Если вы вашу версию сообщите полиции, сэр Чарльз, вам, я думаю, спасибо не скажут. Мистер Брэдли прав. Вы совсем не доказали, что леди Пенфезер виновата или что-то в подобном роде. Я уверена, вы заблуждаетесь и очень сильно». Сэр Чарльз был так ошарашен, что на мгновение лишился дара речи. Он так и сидел, широко округлив глаза. «Заблуждаюсь?» — единственное, что он выдавил из себя. Очевидно, возможность собственной ошибки никогда не приходила ему в голову. «Наверное, лучше сказать, вы не правы», — сухо поправила себя миссис Филдер Флеминг. «Но, мадам», — впервые в жизни сэр Чарльз не находил слов, — «почему? Почему я не прав?» Слабо сопротивлялся он. «Да потому что я в этом уверена», — отрезала миссис Филдер Флеминг, не утруждая себя объяснениями. Пока Роджер наблюдал эту сцену, совершалась медленная перемена и в нем. Прежде он находился под гипнотическим воздействием сэра Чарльза и, поддавшись напору его доводов и его самоуверенности, вынужден был принять его версию. Теперь его мнение изменилось на прямо противоположное. Теперь он полностью отрицал версию сэра Чарльза. Пропади все пропадом, но у этого парня, у Брэдли, голова все же покрепче. Он действительно прав. В версии сэра Чарльза были такие прорехи, что, будь он защитником леди Пенфезер, наверняка бы заметил, что в каждую из них может проехать карета, запряженная шестеркой лошадей. «Конечно», — в задумчивости вымолвил он, — «ничего нет необычного в том, что до своего отъезда за границу леди Пенфезер имела постоянный счет в фирме Мейсон и сыновья. Так же, как совершенно обычная вещь для такой фирмы, как Мейсон, вместе с копией счета об оплате присылать благодарственное письмецо. Как сказал сам сэр Чарльз, это делают многие старые, уважающие себя фирмы. И тот факт, что бланк, на котором было напечатано письмо, уже однажды использовали для подобной цели, ничего необычного в себе не содержит. Это очевидно. И кто бы ни был убийцей, он обязательно постарался бы заполучить этот фирменный бланк. Так что положительные ответы на три вопроса, из которых исходил сэр Чарльз, по-моему, не более чем случайное совпадение. Сэр Чарльз повернулся к новоявленному противнику, как разъяренный бык. «Да, но вероятность случайного совпадения была крайне ничтожна, просто мизерна», — взревел он. «И если это действительно совпадение, то самое невероятное за всю мою практику». «Ах, сэр Чарльз, вы во власти предубеждений», — мягко проговорил мистер Брэдли. «И все ужасно преувеличиваете. Вы выставляете один шанс против миллиона. А по моим прикидкам, тут скорее один против шести. Раскладки и комбинации, сами понимаете». «К черту ваши раскладки, сэр!» — в бешенстве зарычал сэр Чарльз. «И ваши комбинации туда же!» «Господин президент», — обратился Брэдли к Роджеру, — «где записано в правилах нашего клуба, что один из его членов может в оскорбительном тоне пройтись по поводу нижнего белья другого члена клуба? Кроме того, сэр Чарльз...» — он повернулся к противнику. «Я не тот, в чьих правилах ходить в подобном тряпье. И я даже в раннем детстве в нем не ходил. Только президентское кресло и положение, к которому оно обязывало, помешало Роджеру присоединиться к смешкам, пробежавшим вокруг стола. Чтобы ссора не разбросала клуб, он решил остудить страсть. «Брэдли, по-моему, вы уклонились от темы. Сэр Чарльз, я отнюдь не намерен разрушать вашу версию и, кроме того, не могу не оценить блестящую манеру, в которой вы ее изложили, но если она заслуживает права на существование, то должна устоять под натиском любых аргументов, выдвинутых против нее, только и всего. И я в самом деле считаю, что вы придаете слишком большое значение ответам на ваши три вопроса. Что бы вы хотели об этом сказать, мисс Дэмерс?» «Я согласна», — твердо произнесла мисс Дэмерс. «То, как сэр Чарльз настаивает на особой важности своих трех вопросов, напоминает мне известный трюк авторов детективных романов. Насколько я помню, он сказал, что если три его вопроса получат положительные ответы, то это будет означать, что виновность подозреваемой окончательно доказана, как если бы сам сэр Чарльз видел собственными глазами, как она впрыскивает яд в шоколад. Его доводы покоятся на весьма шатких основаниях, поскольку убедительность положительных ответов весьма мизерна, а ведь сомнительны сами шансы получить такие ответы. Иными словами, он навязал свое решение, не подкрепленное ни доказательствами, ни солидной аргументацией. Вы считаете, авторы детективов как раз этим и занимаются? Навязывают свое решение? — поинтересовался Брэдли с короткой улыбкой. — Несомненно, мистер Брэдли. Я часто замечала это и в ваших книгах. Вы так навязчиво подаете свою мысль, что читателю ничего не остается, как принять ее, не оспаривая. «В этом пузырьке, — говорит сыщик, — красная жидкость, а в этом синяя. Если обе жидкости окажутся чернилами, то из этого мы заключаем, что они были приобретены для того, чтобы заполнить пустые чернильницы в библиотеке. И это заключение единственно подлинное, как если бы мы прочли мысли убитого преступником человека. А между тем красные чернила могла купить служанка, чтобы покрасить свитер, а синий купил секретарь для своей авторучки. Да мало ли других объяснений. Но они просто-напросто отметаются. Разве не так? Абсолютно так. — согласился Брэдли, ничуть не смущаясь. — А зачем тратить время на несущественные мелочи? Главное — дать понять читателю, в каком направлении думать, и он послушно пойдет за тобой. Вы правильно усвоили технику. Почему бы теперь самой не попробовать? За это хорошо платят, между прочим. — Может быть, когда-нибудь и попробую. По крайней мере, должна вам сказать, у вас сыщики хоть работают. Они бездельничают в ожидании того, что объявится кто-то и укажет им, кто совершил убийство, как делают другие так называемые сыщики в так называемых детективных романах, которые мне тоже приходилось читать. — Весьма польщен, — сказал мистер Брэдли. — Значит, вы все-таки читаете детективные романы? — Разумеется, — довольно резко ответила мисс Дэмерс. — А почему бы и нет? И она отвернулась от мистера Брэдли так же внезапно, как парировала его вызов. — А как же быть с письмом, сэр Чарльз? Шрифт, например? — Вам не кажется он важным в расследовании? — повернулась она к адвокату. — Это деталь, которой бы надо заняться. Я ведь, в сущности, лишь наметил основные направления. Сходство сэра Чарльза с быком уже исчезло. Полагаю, полиция завершит проработку деталей. Думаю, им будет трудновато найти связь Полин Пенфезер с пишущей машинкой, — заметила миссис Филдер Флеминг не без ехидства. Оппоненты сэра Чарльза, судя по всему, укрепляли свои позиции. «Но, позвольте, а как же мотив?» — настаивал он сокрушенно. «Вы должны признать, что мотивация неоспорима. Вы не знакомы с Полин, сэр Чарльз?» — спросила мисс Дэмерс. «Не знаком, оно и видно», — обронила мисс Дэмерс. «Вы не согласны с версией сэра Чарльза, мисс Дэмерс?» — осмелился спросить мистер Читтервик. — Не согласна, — убежденно ответила мисс Дэмерс. — Могу ли я спросить, по какой причине? — снова собрался с духом мистер Читтервик. — Конечно, можете. — И то, что я скажу, решит все окончательно. — Увы, сэр Чарльз, но это так. Когда произошло убийство, я была в Париже. И примерно в то время, когда пакет был опущен в почтовый ящик, я беседовала с Полин Пенфезер в фойе Гранд-Опера. — Что? — изумленно воскликнул сэр Чарльз, услышав своими ушами, как рухнули остатки его блестящей версии. «Мне кажется, я должна принести извинения за то, что не сообщила об этом раньше», — произнесла мисс Демерс с невозмутимым спокойствием. «Но мне было интересно, какую версию вы можете выстроить против Полин. И я искренне вас поздравляю. Это было великолепно сделано, если иметь в виду индуктивный подход. И если бы я с самого начала не знала, что исключительно все зиждется на заблуждении, вы бы легко смогли меня убедить». «Но почему? Почему она действовала тайно, и зачем надо было подставлять вместо себя служанку, если ее путешествие было совершено с невинной целью?» — с трудом проговорил сэр Чарльз, а в это время в голове его мелькали мысли о частных самолетах и за сколько времени они могут перенести человека с Плас-Опера на Трафалгар-сквер. «Ну, я же не сказала, что это было невинное путешествие». Тон мисс Демерс был совершенно беспечен. «Ни один сэр Юстас ждет не дождется развода, чтобы снова вступить в брак. И Полин тоже времени зря не теряет. И правильно делает. В конце концов, она уже не первой молодости. И не забывайте, что существует такая странная инстанция, как королевский судья по бракоразводным делам. Неужели непонятно?» Президент поспешно объявил заседание закрытым. Ему не хотелось, чтобы один из членов клуба скончался от апоплексического удара тут же у него на руках.